3 октября 2020 какого-то года. Сирия. Первым делом после того, как проснулся, я поехал в совместный штаб, основанный на базе аппарата главного военного советника ФСАР, существовавшего еще с 60-х. Сирия была самым верным нашим союзником на Ближнем Востоке, и в какие-то моменты их армией командовали русские генералы. Кстати, не так уж плохо командовали. Если силой вернуть голландские высоты не удалось, то в Ливане в 1982-м после битвы осталось за нами. Израильтяне не выдержали и ушли, оставив идею оккупации Бейрута. Это не было доброй волей, как сейчас принято считать. Это было связано с серьезными и постоянными потерями Цахал при мизерном результате. А если кто вспомнит разгром израильтянами противовоздушной крепости Кааба, то я могу напомнить и нападение на израильский штаб, закончившееся гибелью всего комсостава фронта. Сейчас все было не так-то просто. Помимо нас существовали еще иранцы с их собственными интересами. Существовали выехавшие сюда во множестве в 90-е чеченцы, и ухо держать надо было востро. Но результаты были. Если еще в 16-м сирийская армия представляла собой скопище из банд шабихи и деморализованных, за редким исключением плохо вооруженных солдат, мечтающих убежать, то теперь это подготовленные, отдохнувшие, не испытывающие проблем со снабжением солдаты. У всех теперь современные бронежилеты, шлемы, ПНВ. А в достатке появилась пусть старой времен ВОВ, но действенной артиллерии, есть постоянная авиационная поддержка, наладили дело со связью. Уже нет осажденных и держащихся из последних сил гарнизонов, освобождены захваченные террористами крупные города. Теперь боевики держатся подальше, шарахаются по пустыне. Но главное, появилась уверенность в победе. А это самое важное, если понимаешь зачем, выдержишь любое как. Меня сначала принял начальник разведки группировки, Леонтьев. Он был в форме без знаков различия, нервно перебирал четки. «Чеченцев тут полно», — сказал он, — «как и кавказцев вообще. И сейчас?» «И сейчас. Нормальный учет населения можно наладить только в крупных городах. Из-за них все и началось». Я кивнул. «Конечно, не только и не столько из-за них, но чеченцы внесли немалый вклад в эту войну. Их почему-то привечал старший Асад и набрал до 20 тысяч. А сама война началась скорее из-за иракских беженцев. Их было слишком много, до 15% от населения страны. Они взвинтили цены на жилье и продукты и уронили на рабочую силу. Были среди них и боевики, и немало было. При случае они все встали на джихад. Думаете, американцы нас обвинят? Возможно. Четки гуляли по пальцам. Здесь все понимали, что если американцы начнут войну, то они все тут смертники. Пару раз все было на грани, но обошлось. Кто конкретно нужен? Вопрос не в этом. Знаете, что это? Нет, где это? Граница с Ираком. Там всегда пустынная местность была. Кто ее сейчас контролирует? А никто. Пустыню нет смысла контролировать. Там ничего нет. Это дельта реки. Да. Сейчас садыков вызову, которые те места знают. Я кивнул. Похоже на дом недостроенный. В пустыне? А хрен их поймет. Садыки явно знали, о чем речь, иначе бы не нервничали. А они нервничали, я это видел. Я сразу вижу, когда мне кто-то врет. Вы знаете, где это? Да, Рафик, на востоке, у самой границы. И что же это такое? Сирийцы переглянулись, и я уверился в неладном. Что это такое? С нажимом повторил я. Вы вопросы не поняли? Рафик Виктор, это секретная информация. Уже нет, сказал я. И лучше, если вы мне расскажете. Поверьте, так лучше будет для всех. Сирийская авиационная разведка находилась на площади Аббасидов, рядом с национальным стадионом. Там были военные казармы, которые они и занимали. В связи с тем, что американцы знали про это место, наиболее секретные подразделения и информационные базы были разбросаны по всему городу, но место для встреч, кабинеты начальства, оставались именно там. Меня принимал бригадный генерал Сухейль Тигр Хасан, начальник оперативного отдела, обучавшийся у нас и считавшийся одним из глав прорусской партии в Дамаске. Сейчас в Дамаске с постепенным исчерпанием военного противостояния с салафитами и ЕГЭ набирало ход внутреннее противостояние между проиранской и пророссийской партиями. Серьезности ситуации придавало то, что проиранскую партию возглавлял родной брат Башира Махер Асад, командующий 4-й дивизией. По слухам, он еще до войны был не совсем нормальным и застрелил кого-то из подчиненных. Впрочем, такие же слухи ходили про сыновей Хусейна. Всему верить было нельзя. Принимавший меня человек тоже давно и плотно находился под санкциями за зверство в отношении мирного населения. Мирное население чаще всего было специфическим, с бородами и автоматом за дувалом. Но международное сообщество это не беспокоило. «Рафик Виктор», — сказал Тигр, пожимая мне руку, — «мы понимаем». «Мне не нужно понимание, эфенди», — сказал я. «Мне нужен ответ. Времени нет совсем». «Это не так просто». «Расскажите, а я сам решу, просто это или сложно». «Ну что же, эта история долгая. Началась она еще в середине 90-х, когда наш президент, да будет милостив к нему Аллах, после того, что произошло в Югославии, понял, что есть лишь один способ обеспечить безопасность страны. Понимаете, какой?» «Атомная бомба». «Понимаю, дальше». «Дальше началась секретная программа. Мы пригласили ваших бывших специалистов, в основном с Украины. Они жили тут, получали хорошие деньги. В 2008-м нам почти удалось создать небольшой ядерный реактор. Он нужен был для получения запасов плутония. Но его разбомбили израильтяне. Мы нашли и наказали тех, кто нас выдал. После чего продолжили работы в другом направлении». «Там?» – спросил я. «Да, там. Это далеко, почти на самой границе с Ираком. Территория, потерянная правительством, одной из первых. Области, которые близко к Средиземному морю, в основном остались под контролем, а там не было сил их защищать. Да и чего там защищать? Пустыня». «Там были делящиеся материалы?» «Нет-нет, мы все вывезли. А сам объект? Взорвали?» Генерал развел руками. «Как? Он так сделан, что там и вагона взрывчатки не хватит. Вы не знаете, что тут творилось в те дни. Просто все бросили». «ИГ или оппозиция могли что-то узнать? Среди охраны были те, кто перешел на сторону врагов государства?» Генерал развел руками. «Аллах знает.